Часть третья. После волны. День 117. Поселение на Сахарном значительно разрослось. Выше моего дома, за дорогой, было построено 5 навесов, которые теперь планировалось постепенно превратить в полноценные дома, точнее домики. Китаец Ваня обнаружил на противоположном склоне глину, и все очень обрадовались перспективе саманного строительства. Вообще пришлось составлять своего рода график работ нашего колхоза, то есть что необходимо сделать в первую очередь, что во вторую и так далее. Ужины и обеды у нас стали коллективные. Все собирались под большим навесом, что мы соорудили за моим домом, под кедрами, которые, к сожалению, начали засыхать и обильно посыпать землю пожелтевшими иголками. Там же все в основном переждали обеденную жару, планировали работы и просто разговаривали. Как-то само собой распределились должности. Лидия Васильевна со Светланой взяли на себя ответственность за подсобное хозяйство. Ваня со студентом решили посвятить себя строительству, что у них, кстати, очень даже неплохо получалось. Ольга Ивановна оккупировала кухню, взяв себе в помощницу Ксению. В общем, все нашли себе применение. Алексей с Сашей с утра ушли осмотреться на предмет обороноспособности острова, который, кстати, прибыв на Сахар, Алексей уже частично укрепил. Он привез с собой 2 нарезных карабина, один «Беркут-2М» и «КО-091-30М». Оба с простенькой 4-кратной оптикой, но если с Мосинкой я был знаком, то «Беркут» я увидел впервые в жизни. Очень интересный ствол. На радостях пополнения в плане вооружения я сразу наградил Алексея одним из цинков, что мы нашли на Васином острове. А мы с Иванычем планируем первый поход на Лунёва, сидя на палубе Мударина. «Ну что, после обеда выходим? Фима соберет информацию по желающим отправить груз», — сказал Иваныч. «Должны быть желающие. Кроме нас с тобой, кого еще в экипаж?» «Алексея возьмем. У него родственники в Лунёво. Да, и он говорил, что есть у него вариант насчет вооружиться посерьезней». «Ага, слышал. А Сашу здесь на хозяйстве оставим?» «Да, дел много тут, пусть командует. Как думаешь, Иваныч, может обойдем материк с противоположной от лесного стороны? Я по карте смотрел, там и федеральная трасса на перевале». «Может, стоит, конечно, посмотреть, а АЗС вдруг попадется, бензином барахлится». «Да, под наши планы строительства мы 2 дружбами тут много не напилим. Фима, надеюсь, закупил хотя бы пару десятков литров. Неплохо он там, кстати, работает на своем месте, этот сын Израиля. А я и не сомневался, что у него получится. Как думаешь, приворовывает?» «Ну, вот и проверим бухгалтерию». «Да хрен ты у него ее проверишь», — усмехнулся Иваныч. «Этот сделает так, что комар нос не подточит. А ты будешь потом думать. И чувствуешь, что где-то накололи, а где непонятно. Может и так, но незначительную усушку и утруску можно ему и прощать, если наглеть не станет». Вернулись Саша с Алексеем, и Иваныч сразу принялся нарезать Саше задачи, которые в первую очередь необходимо выполнить, пока мы в море. А я подошел к Алексею и поинтересовался его мыслями по результатам обхода. «Место хорошее здесь», — присев на палубу, ответил Алексей. «Так, а по поводу защищенности острова что?» «А ничего», — улыбнувшись, ответил он. «Если у кого-то будет задача занять остров, то в принципе за полчаса управится вооруженной группой до 2 взводов. Пулеметов бы пару, да людей еще». «Людей сейчас мало везде, так что на тебе будет процесс обучения личного состава, свободное от основных занятий время. И баб, и тем более баб. Лёш, выбор у нас нет, так что и баб, и детей». Алексей поморщился и, тяжело вздохнув, сказал: «Не для них это занятие. В прошлой жизни, но не в этой». «Согласен», — опять поморщившись, ответил Алексей. «Ладно, буду думать. На сегодня какие планы?» «После обеда выходим ты и я, Иваныч. Идем сначала в Лесной, берем груз и в Лунёво». «Что за груз?» «Торговцы с товаром. Сколько в Лунёво пробудем?» «Сутки точно. Надо бензин поискать, цены посмотреть на все. Ну и надеюсь, что ты со своими знакомыми что-то по оружию и боеприпасам решишь». «Я тоже на это надеюсь. Есть там один человек, кое-чем не обязанный». «Ну, я бы на это не надеялся, так как все долги из прошлой жизни учтены великим ураганом, точнее волной. Тот долг не списывается». «Понятно. Ну, пошли обедать и выходим. Надо в Лесной до жары успеть». Пообедав раньше времени, мы загрузили катамаран несколькими бочками с топливом, спортинвентарем из контейнера и затащили на палубу катамарана одну из имеющихся в составе нашего флота шлюпок. Может пригодиться на продажу или обмен. Светлана собрала нам паек на пару дней, который принес к пирсу Дениска. Светлана не пришла, не любит она прощаться и провожать. Мандарин аккуратно отошел от пирса, плавным маневром, задним ходом сдал к катамарану, где мы с Алексеем зацепили его, затем перебрались на бот, и Иваныч, плавно набирая скорость, взял курс к Лесному. Наш пирс в Лесном еще не был закончен, но дело шло к концу, и оставалось только покрыть пирс доской. «А работа кипит», — сказал Иваныч, глядя в бинокль. «Скоро будем уже к своему пирсу причаливать. О, Фима наш, важный такой, расхаживает. Что-то работягам внушает». «Вот, а ты волновался», — сказал я Иванычу, забирая у него бинокль. «Рули давай, а то он рыбаков задавишь». Иваныч высунулся по пояс из рубки и посмотрел на двух мужиков в резиновой лодке, которые активно работали веслом, убегая с нашего курса. Я поднял бинокль и посмотрел в сторону верфи Аслана, на которой стояли уже три скелета будущих кораблей, один из которых уже почти весь был обшит доской. «Иваныч, а ведь строят басурмане». «Ага, не радуйся сильно. Только вот когда на мореходность их проверят, тогда и порадуемся вместе». «Да ладно, смотри, как у них получается», — я передал Иванычу бинокль. «Ну, пока да, получается. А там посмотрим, как готово будет и ходовые испытания пройдут». Причалить оказалось проблемой. Свободного места у пирсов почти не оставалось. Иванычу пришлось выводить мандарин обратно в широкую бухту, разворачиваться и тихонько задним ходом причаливать кормой катамарана, опустив трап. «Ну, да справились. И мальчишки-помогайки уже привычны для себя работой и помогли нам пришвартоваться». Этим же мальчишкам Иваныч указал на коробки и тюки, которые они принялись таскать за две полушки серебра к Фиме на склад. «Привет, Сергей», — поздоровался со мной Миша из погранцов-таможенников. «Надолго?» «Нет, сейчас разгрузимся, потом берем на борт торгашей с товаром, пассажиров и Влунева». «Понятно. Там в дельте три протоки, идите правой. В левый фарватер не изучен еще полностью, а в середине постреливают». «О как, пираты что ли?» «Ну, можно и так сказать, сброд всякий там пошаливает. Иногда и в море выходят. Там остров в дельте длинный. Его же в шутку Сомали прозвали». «Да уж, шуточки». «Ага. Да, вы просто не тупите, сходу проскакивайте до правой протоки. Если уж совсем худо, то вот». Михаил написал что-то в блокноте, вырвал листок и передал мне. «Чистота, позывной монах. Это какой-то в прошлом бандос Слунева. У него катер быстроходный и бойцов десяток. Вроде как-то по охране теперь зарабатывает. Сюда пару раз конвой водил». «Понятно, спасибо за информацию». Поблагодарил я Михаила и расплатился за ним серебряной монетой за стоянку. За охрану не платил, Алексей остался на борту. Я отправился к нашему пирсу, где Иваныч уже беседовал с Фимой. «Приветствую вас!» — радостно замахал рукой Фима, увидев меня. «И тебе привет!» — поздоровался я с ним за руку. «Ну, как тут дела?» «Процесс строительства идет без особых проблем. Только пришлось потратиться. Заказывал скобы в кузнице, пуст закрепить не хватало». «Ну, это надо!» — кивнул я. «А что с бензином? Удалось хоть немного скупить?» «Все, не продают бензин почти. Я поменял на соляку по гагабительскому курсу. 1:3. Есть 200 литров бензина. Ну, хоть что-то. Будет чем бензоинструмент заправить». «Да», — ответил Фима, грустно кивая. «Бензоинструмента тут много. И много работают». «Хреново», — ответил я. «Так значит, две бочки у тебя освободилось?» «Ну, вообще, пустых сейчас 6, — сказал Фима, заглядывая в свой блокнот. — Сказать, чтоб загрузили на катамаран?» «Да, сделай. Иди с Иванычем, кассу сними. А я до ломбарда прогуляюсь. Объявление дам торгашам, чтобы грузились». «Пойдем, капсек ты мой, — сказал наигранно зловещий Иваныч, приобняв Фиму. Они удалились в наш офис, небольшой сарай у скалы, недавно построенный, и, надо сказать, весьма добротно и аккуратно. Поздоровавшись в ломбаре со старым чеченом и Умаром, я протянул им список, записавшийся на наш рейс в Лунёво. По Лесному уже растянули полевку и повесили несколько громкоговорителей колоколов, которые вместе с аппаратурой были приватизированы Асланом в местном клубе. Эти матюгальники сейчас использовались вовсю. Давали разные объявления, доводили до жителей поселка необходимую информацию, а по выходным чей-то приятный женский голос вел двухчасовую передачу с новостями нового мира и включали музыку. Когда спала послеобеденная жара, мы проверили и закрепили груз на катамаране и, пересчитав пассажиров, 18 человек, из которых 8 человек были торговцы, отчалили. Для пассажиров на катамаране были два навеса вдоль бортов из натянутых на веревках чехлов от бассейнов. Торгаши разместились отдельно, рядом со своими тюками и ящиками, и что-то активно обсуждали. Остальные расселись под навесом, кто сразу завалился спать, а кто, свесив с борта ноги и опершись на канат леера, смотрели на еле заметную волну. Удалившись от берега на 1,5 километра, мандарин набирал скорость, взяв курс к дельте новой реки, которую так люди и прозвали «Новая». Мы с Иванычем стояли в рубке, Алексей расположился на палубе с биноклем и одним глазом поглядывал за порядком на катамаране. По нашим прикидкам, ходу до дельты было 7 часов, а еще 3 часа по новой до Лунева. В правую протоку дельты мы вошли без проблем и приключений. Иваныч выгнал меня из-за штурвала и сам повел по реке Мандарин. Новая в правой протоке была в ширину с 1 километр. Потом сужалась 500 метров, и у самого Лунёва была около 300 метров в ширину. К Лунёву подходили уже в сумерках, но нас ждал приятный сюрприз – пристань, тянувшаяся вдоль правого берега примерно на 0,5 километра. Вся была освещена, и, мало того, почти весь городок светился огнями. «Ни хрена себе! У них что, своя электростанция?» – сказал Иваныч, закуривая. «Котельная», – ответил Алексей, и кивнул на дымящуюся вдалеке трубу. Там пара турбины, 4 котла на мазуте и 2 на твердом топливе. Кочегарил, я там на зимних каникулах в старших классах. Ну вообще, тут цивилизация прям, сказал я, всматриваясь в бинокль на городок. Леш, а сколько тут всего народ живет? До волны было 1010, плюс военный городок, чья собственная и котельная. А сейчас можно, наверное, смело на 2 умножать, если не на 3. «Глобально», — протянул я, высматривая в бинокль постройки нового времени, в виде 3 десятков щитовых бараков, выстроенных террасами вверх по склону одной из пологих сопок. Ровно и четко. Да, как-то по-военному. Был виден район из 2 десятков 5- и 3-этажных домов. Те, что были панельными, были со значительными повреждениями, особенно 5-этажки. А кирпичные и блочные хрущобы выглядели очень даже целыми. По внешнему виду 2 параллельных улиц, что выходили к пристани, было понятно, как прошла волна. Порядок там, конечно, относительно навели, разобрали обломки, очистили саму улицу, но руины и завалы все еще оставались. «А где часть?» – спросил я Алексея. «За сопкой, отсюда не видно. Там же станция, автовокзал, небольшая гостиница, частный сектор, ДОС и рынок». «А кто тут у власти?» Формально глава администрации, который и раньше был, а фактически несколько группировок. Точно не знаю, сколько их. Есть ребята, которые объединились на ферме, что в 2 километра от городка. Там цех молочной продукции и пекарня. Вояки, ну и прошлая власть со всеми входящими в нее структурами. Правда, вес все же больше имеет военный, хоть и разбежалось много. Но личного состава хватило, чтобы организоваться и сохранить, так сказать, материальные ценности. Тут первый месяц после волны, конечно, бардак был конкретный и до уличных боев доходил. Но вроде устаканилось все. После того, как мотострелки на технике проехались по городку и успокоили особо буйных. А кто порядок поддерживает? Не знаю точно, вроде кто-то из ментов и дружины из местных. Я-то тут один раз всего был после волны. Особо не вникал так, что тетка рассказал, то и запомнил. «Спасательный борт с баржей. Говорит диспетчер пограничного поста Лунёва. Вы меня слышите?» – заговорил вдруг рация. «Слышим», – ответил Иваныч, взяв в руки микрофон радиостанции. «Хорошо, что слышите. Сбавьте ход. Дождите пограничного катера. Вас проводят в зону досмотра и оформления». «Принял, ждем», – ответил Иваныч и сбавил ход до малого, чтобы держаться в течении, которое было достаточно сильным. «Вот так. Все по-взрослому», – почесал я затылок. «Обалдеть! Дайте 2!» – воскликнул Иваныч и указал рукой в сторону пристани. «Серег, глянь!» Я поднял бинокль и увидел 2 водных мотоцикла, на каждом по 2 человек в форме и с калашами. Они быстро приближались к нам. Подойдя ближе, скутеры разделились, один, заложив крутой вираж, пошел вокруг нас, а экипаж второго скутера прилип прямо справа к борту. Сидевший на заднем месте боец, зацепившись рукой за кранец, прокричал, задрав голову. «Давай за мной! В самый конец пристани! Вы с этой хреновины!» — кивнул он на катамаран. «Только там сможете причалить!» Я кивнул в ответ, и скутер отошел от борта и медленно пошел впереди нас. А его напарник пристроился слева метров 10 и шел параллельно с нами. Через 10 минут мы уже причаливали. Иваныч вывел мандарин чуть выше по течению и затем, удерживая бот в течении, аккуратно прислонил катамаран в торец пирса. Я сбегал и быстро подал швартовый двум помогайкам на пристани и, не дождавшись, когда они крепко притянут катамаран, выбил из кормового кнехта палец, который удерживал сцепку с катамараном. Иваныч развернулся и причалил бортом, поставив бот носом к течению. «Уф, тут геморрой, конечно, с катамараном швартоваться», — сказал Иваныч, взяв бандану и вытерев ей пот на лбу. «Да наловчишься», — похлопал я его по плечу. «Я-то наловчусь, но все равно опасные маневры эти мне не нравятся». «Ну, справился же». «Да уж, слава богу. Еще попыхтеть придется, когда отчаливать будем. Ну что, иди оплату за проезд собирай». «Хорошо», — ответил я и пошел к катамарану. Возить грузы — вполне доходное дело. С торгашей я получил 22 золотых за багаж и по 2 золотых с пассажира. Итого 58. Все выходящие с катамарана были направлены к небольшому навесу, где всех переписали и взяли по одной серебряной монете городского налога. Когда с пассажирами и грузом местные таможенники разобрались, двое из них поднялись на борт мандарина. «Вы в первый раз у нас?» «Да», — закивали мы. «Мы досмотрим судно». Иваныч заметно напрягся. «Спокойно. Мы так просто глазаем, чтобы убедиться, что все нормально». «А что может быть ненормально?» — спросил Иваныч. «Ну, например, десяток нелегалов, которые потом ночью проберутся в город, или рабы». «Чего?» — удивился я. «А что? Тут некоторые уже осваивают эту нишу рынка», — ответил один из таможенников и сплюнул за борт. «Ненавижу уродов». «Ну а что ты хотел, Серег? Мы же, считай, теперь в средних веках, если по микроустройству смотреть», — сказал Алексей. «Вполне предсказуемо». Таможенник спустился внутрь мандарина под пристальным взглядом Иваныча и, выбравшись наверх через рубку, сказал: «Знатный аппарат. Давайте запишемся, и все нормально у вас». «Ну и хорошо», — сказал я. «В каюту спускайся, там светло, там и запишешь». «Идем», — согласился таможенник. Мы вчетвером спустились, а второй таможенник остался стоять на пирсе. Андрей, так звали таможенник, сел за стол в каюте и достал из планшета желтую текстолитовую пластину и карандаш. На что я очень удивился, и Андрей, заметив это, пояснил: «А что, бумагу, что ли, переводить? Я записываю здесь все, а потом, когда сдаю смену, диспетчер заносит все в компьютер. Вся писанина стирается по новой». «Экономия», — сказал он, задрав палец вверх. «Разумно», — согласно кивнул я. «А что будете делать, когда компьютер сдохнет?» «Другой поставим. Нам тут их натаскали откуда-то с трассы. Подарки старого мира? А то. Ну что ж, значит, прибыли вы из лесного?» «Да». «Порт приписки тот же?» Иваныч под столом наступил мне на ногу. «Да тот же», — ответил Иваныч за меня. «С какой целью сюда?» «На рынок. Да вот пассажиров привезли». «Оружие какое при вас?» 2 ПМ, Мосберг, СКС, Беркут и Марголин». «Ух ты! А дайте Марголин помацать», — радостно попросил Андрей. «Я про него только читал». Иваныч извлек магазин и выложил на стол пистолет. «Класс. Продашь?» «Нет. У меня к нему патронов ведро. Смысл?» «Ну так-то да», — согласился Андрей и, с сожалением, вернул пистолет Иванычу. «Долго здесь находиться планируете?» «Пока сутки планировали. Охрана нужна судам?» «Только на день. Ночевать мы на борту будем». «Понятно. Тогда с вас золотой городского налога и 10 серебром за охрану». «А с пассажиров по серебряному взяли». «Так кто с пассажиров, а вы экипаж. И с экипажа у нас золотой берется. Зато хоть 2 человека в экипаже, хоть 10». Мы все оплатили. Андрей выдал нам небольшие номерные фанерные жетоны со спичечный коробок, где он карандашом написал дату оплаты налога и свою фамилию. «Вот тут расписываемся все». Он протянул нам текстолитину. «Все?» — поинтересовался я. «Нет», — улыбнулся Андрей. «Теперь короткий инструктаж и правила проведения в ПГТ для него. Вещай», — сказал Иванович, закуривая. Значит так, вестерны все смотрели? Так вот, тут примерно то же самое. После волны уже поделены все сферы влияния и зоны ответственности. Каким образом это было сделано? Ну, вдаваться в подробности не буду, а то до утра тут просидим. Безобразие нарушать не рекомендую. Здесь есть милиция, дружина. За порядком как могут, так и следят. Если, не дай бог, чего, рекомендую озаботиться наличием свидетелей. Всякие безобразия наказываются штрафами или принудительными работами. За совсем беспредел наказывают вояки, а у них разговор короткий, пулю в лоб и на компост. Сурово, но правильно, согласился Иваныч. Да, у нас так. Зато желание беспредельничать отбили за неделю. Но иногда попадают всякие залетные отморозки. Дальше. А в здании поселковой администрации можно всякое разузнать, получить разрешение. Ну, там, на торговлю или вид на жительство. С оружием ходить можно, но хвататься за него из-за косого взгляда не стоит. А если по пьянке кто палит, того на месяц принудительных работ. А если вдруг кто-то умрет из-за этого? На компост, предположил я. Верно, туда, усмехнулся Андрей. Ну, а так в целом у нас уже спокойно. Городишко растет, много тех, кто выжил после волны из окрестных населенных пунктов, да здесь обосновались. Безработицы тут нет, скорее кадровый дефицит. Специалистов-то всяких навалом, но только не для, скажем так, штатного расписания современных реалий. На выходе с пристани висит щит с картой поселка. Там все заведения, магазины, учреждения обозначены. Могу дать копию. Стоит один серебряный, но с собой нет, в конторе лежит. Ну, в основном вроде все. Есть вопросы? Валюта какая здесь? Золотые серебряные монеты и материковые и вашей чеченской чеканки. По весу они одинаковые, ну и всякий товарный обмен, естественно. Ясно. Ну, не будем больше задерживать. Спасибо за инструктаж, сказал я. Пожалуйста, обращайтесь. Если будут вопросы, вон в тот вагончик, там наша служба. Я с утра меняюсь, так что если за карты придете, можете к любому обратиться, кто там будет. Мы попрощались с таможенниками, наконец-то поужинали, после чего разбили по времени ночную вахту и, расположившись в гамаках, легли спать.